Премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пон Джу на месте осведомился о делах Чектонской молодежной шахты 8 февраля при угольном объединении Сунцонского бассейна «Молодежной», коллектив которой вступил в новогоднюю трудовую вахту. Он осмотрел разные места этой шахты, конкретно узнал ход добычи угля и призвал шахтеров на достижение больших успехов. На совещании, состоявшемся на месте, приняты меры по концентрированию сил на бурении и своевременному обеспечению оборудования и средств, нужных для добычи угля.